Возвращаясь к нашим картинам маслом. Верзила Крест возится со щеткой и гранатометом. Остальные лентяи все еще курят. А в бою потом будут удивляться, что же это у них все заедает. Осечки делают, перегреваются. Так и тянет наорать на олухов. Зову к себе Мела. Здесь, сержант. Смени зерка, а то и сдохнет еще, не дай император. Есть, сэр. Мел идет к зерку, а я возвращаюсь к остальным. Зацени, что кривой тут насобирал. Выдыхая едкий дым, произносит штырь. Легким движением руки древний вокс превращается. Кривой делает театральную паузу, крутит рукоятки. Все смотрят на передатчик. Ничего не происходит. Сержант, вот честное слово, пока вас не было, мы по нему музыку слушали. Ругаясь, Кривой достает свои отвертки и вновь начинает расковыривать несчастный прибор. Все дружно хохочут, люди через улицу косо на нас смотрят и спешат побыстрее пройти мимо. Наш смех проносится над замусоренной улицей. Последние трупы уже погрузили в машину. Санитарный грузовик тарахтит, но ехать не хочет. Постелив плащ на асфальт, приваливаюсь к стене. Принимаю у штыря папиросу. Ничего так. Жить можно. Вы хотели меня видеть, генерал? Комиссар Холлер уселся на деревянный стул. Закинул ногу на ногу. Да, хотел. Генерал Краев барабанит пальцами по столу. Мы только что огребли вагон и маленькую тележку проблем. В чем дело? Напрягся Холлер. Вчера пришла вот эта вот гадость. Краев помахал в воздухе бумажкой, исписанной убористым почерком. Внизу стояли многочисленные печати, среди которых Холлер разглядел темно-красную литеру «И». Что там? Ну, если отбросить всю воду и туманное разглагольствование о секретности, то нам, как единственному, достаточно близко расположенному боеспособному полку, предписывается все бросить и лететь на планету Фиоль-7. Какого варпа? Поступил сигнал бедствия первого уровня с некого подземного исследовательского комплекса. Техножрецы какие-то. Чем они там занимались, одному императору известно. Ничего конкретного о происходящем нет. Требуют вытащить их оттуда и как можно быстрее. А мы не можем отправить этот запрос в мусорную корзину. Я бы с удовольствием. Да только вот он передан нам уже командованием сектора. Так что, если мы это сделаем, то нам будет ох как весело впоследствии. Ну и конечно тот факт, что на этой планете пропал один из ручных психопатов Его Величества. И Инквизиция вежливо просит нас принять участие в операции по его поиску и спасению. Все так же вежливо намекая, что в случае отказа три шкуры с нас сдерет. Что от нас потребуется? Чтобы они от нас там не потребовали, разваливать оборону мы не имеем права. Отправим один отряд, самый лучший. Выбор за вами, комиссар. Я-то этих мерзавцев не так хорошо знаю. Лучший отряд, говорите? Дайте мне денек, и я подберу вам лучший отряд. Один день, комиссар. Прошу вас, побыстрее. Мы и так сильно рискуем. Холлер встал и направился к дверям. Генерал Краев схватил со стола наполненный, почти доверху граненый стакан и залпом опрокинул. Легче не стало. Ничуть.